Дмитрий Дмитриевич в высокой степени обладал чувством юмора. Я с удивлением узнал от Максима, что у него была излюбленная цитата из раннего ардовского рассказа. Новелла эта называется «Лозунгификация» и сплошь состоит из пародийных стихотворных призывов. Так вот, если на кухне слышался шум или грохот, Шостакович всякий раз возглашал: «Граждане на кухонном фронте, горящий примус, не роньте!» Во время войны Дмитрий Дмитриевич был в Куйбышеве. Там он увидел и запомнил такое замечательное объявление: «С 1 октября открытая столовая здесь закрывается. Здесь открывается закрытая столовая». Как-то Шостакович с сыном заехали в управление по охране авторских прав. Там они увидели Жана-Поля Сартра, который очень внимательно и деловито пересчитывал свой гонорар, изрядное количество крупных купюр. Наблюдая эту сцену, Дмитрий Дмитриевич тихонько сказал Максиму, перефразируя популярные в те годы слова Ленина: «Мы не отрицаем материальную заинтересованность при переходе из лагеря реакции в лагерь прогресса». В 60-х годах на какой-то фестиваль приехал из Индии очень богатый и знаменитый в своей стране композитор. Писал он главным образом музыку к кинофильмам. Его познакомили с Шостаковичем. Индус, между прочим, сказал: «Вы, наверное, платите очень много денег вашему помощнику». «Какому помощнику?» — удивился Дмитрий Дмитриевич. «Ну, тому, кто записывает ваши мелодии». «Я сам записываю свою музыку», — сказал Шостакович. «Как?» — поразился индийский гость. «Вы даже ноты знаете?» «Я вспоминаю, Шостакович-младший пригласил меня на генеральную репетицию «Леди Макбет» Мценского уезда в Ленинградский малый оперный театр. Там он обратил мое внимание на одно примечательное место в этой опере. Его отец, как объяснил мне Максим, всю жизнь терпеть не мог музыки Чайковского. Но по вполне понятным причинам никогда не смел высказать это открыто. И все же он это выразил. Шостакович сам написал либретто для «Леди Макбет». Там преступление Сергея и Екатерины открывается так. Во время их свадьбы пьяненький мужичок ищет, чем бы поживиться, и открывает крышку колодца, где лежат смердящие трупы. И тогда мужичок начинает петь на тот самый мотив, с которого начинается увертюра оперы «Евгений Онегин». «Какая вонь, какая вонь, какая вонь, какая вонь». Все семейство Шостаковичей долгие годы пользовалось услугами частной зубной врачихи, дамы с какой-то замысловатой двойной фамилией. Она практиковала в своей крошечной квартирке, где прихожая была также местом ожидания для пациентов, а единственная комната и жильем, и кабинетом. Вместе с дантисткой там жила старая прислуга, которая исполняла обязанности санитарки. Как-то Максим Шостакович проснулся утром с сильной зубной болью. Он решил отложить все дела, сел в машину и поехал к врачихе. Войдя в прихожую, он застал там обычную картину. На диванчике сидели две пожилые женщины и потихонечку переговаривались. Очевидно, дожидались своей очереди. Максим тоже присел на стул. Через некоторое время из комнаты вышла прислуга и обратилась прямо к нему: «Ну что же вы здесь сидите? Проходите, пожалуйста». Максим последовал за ней, но так и замер на пороге. Посреди комнаты он увидел стол, на нем гроб, в котором лежала старая дантистка. Постояв несколько минут, мой приятель повернулся и отбыл с зубной болью восвоясь. Глава 21. В мое время, в 50-х годах, на гуманитарных факультетах в университете существовала военная кафедра, и мы, пройдя курс, становились младшими лейтенантами запаса. Преподаватели, в основном полковники, были призабавные. Приструнить они нас толком не могли, а потому занятия проходили очень весело. Полковник по фамилии Охлестин имел к тому же и комическую внешность. Курчавая шевелюра, широкий нос, совершеннейший лев с замкового камня на нашем старом здании. Вот он заглядывает в свой конспект и произносит: «В случае атомного нападения трупы собираются в закрытом помещении и не показываются на глаза родственникам». Я складываю перочинный нож и любуюсь своей работой. На серой доске только что вырезанная мною надпись: Я тот солдат, который не хочет стать генералом.